Ну, меня, конечно, чуть не силком тащили на эту свадьбу, — сказал он. И я ее давно дожидался, но как нарочно впору выезжать, а тут дела, дела, бросай все, поди укладывайся. Нет уж. Прошло недели две. Фродо, взглянув поутру в окошко, увидел, что ночью был мороз. Паутинки осеребрились. Стало быть, время ехать. Надо прощаться с Бильбо. После дивного, невиданного лета наступила тихая и ясная осень. Но в октябре все равно хлынут дожди и задуют ветры. А от раздола до обитаний путь не близкий. Да и не в погоде, конечно, было дело, просто он вдруг почуял, что больше медлить никак нельзя. Сэм тоже растревожился. Как раз накануне он сказал: «Вот ведь, сударь, где мы только не побывали. Всякого навидались, а здесь все равно какое-то главное, что ли, место. Тут всего, понимаете, есть понемногу, и тебе хоббитание, и Златолесье, и Гондор с княжескими дворцами, гостиницами, лугами, полями и горами. Словом, чего душа пожелает. И все-таки не пора ли нам отсюда, а? По правде говоря, жихарь мой, у меня хоть ты что из головы не идет». «Да, Сэм, всего-всего здесь есть понемногу, только нет моря», — отвечал Фродо и повторял про себя. «Только моря нет». В тот день Фродо переговорил с Элрондом, и решено было, что они отправятся в путь на утро. И Гэндальф сказал им на радость: «Поеду-ка я с вами, хотя бы до Пригорья. Мне с Наркисом надо повидаться». На ночь глядя, они пошли прощаться с Бильбо. «Ну, раз надо, так надо», — сказал он. «Жаль, конечно. Тоскливо мне будет без вас. Я уж привык, что вы тут неподалеку. Но что-то меня все время в сон клонит». И он подарил Фродо свою мифрильную кольчугу и терн, забыв, что он их давно уж ему подарил, а потом отдал ему в придачу три книги преданий и песен, плод многолетнего труда. Листы были тесно исписаны его мелким почерком, и на малиновых обложках красовались ярлыки: перевод с эльфийского «Б.Т.». Сэму он вручил мешочек с золотом. «Едва ли не все, что осталось из-под Смауга», — сказал он. «Коли жениться надумаешь, вот оно и кстати». Сэм покраснел. «А вам, голубчикам, мне подарить нечего», — обратился Бильбо к Мэри и Пину. «Примите-ка в подарок добрый совет». Добрых советов он надавал кучу с лишним и завершил свою долгую речь по-хоббитски. «Вы только не очень-то высовывайтесь, а то чего доброго получите по носу. И растете вы чересчур. Больно дорого вам станет обуваться, одеваться». «Сам-то ты решил ведь обогнать старого Кролла?» — сказал Пин. «Вот и мы хотим натянуть нос бандобрасу-бокобору». Бильбо рассмеялся и вынул из кармана две тонко расписанные по серебру трубки с жемчужными мундштуками. «Эльфийская работа! Но я же теперь не курю», — вздохнул он. «Как затянетесь, вспоминайте обо мне». Он отдал трубки, клюнул носом, а, проснувшись, спросил: «Так мы о чем?» «А, ну да, мы раздаем подарки. Кстати же сказать, Фродо, помнится, я тебе подарил колечко. Оно как?» «Бильбо, милый, я его, прости, потерял», — сказал Фродо. «Вернее сказать, избавился от него». «Это жалко», — сказал Бильбо. «Я бы на него, пожалуй, взглянул разок-другой. Хотя нет. Что же я путаю? Ты ведь затем и пошел, чтобы от него избавиться. Верно или неверно? Спутаешь тут. Такая вообще каша. И тебе Арагорн со всем прочим, и Светлый Совет, Гондор, конники, харадримцы, вастаки, олефанты. Да, Сэм, ты не врешь, правда? Одного такого видел. Пещеры, башни, золотые деревья, у кого хочешь, голова пойдет кругом. Да, видать, я как-то уж совсем прямиком вернулся. А все Гэндальф, он мог бы мне показать то да сё. Правда, ежели бы я задержался, не поспел бы к распродаже, вот бы уж натерпелся. Ну, теперь-то что? Сиди да слушай вас в свое удовольствие, как вы тоже не срамились. Камелек горит и греет, кормят очень-очень вкусно, и эльфы, в случае чего, тут как тут. А что мне еще надо? От самых от дверей ведет дорога вдаль и вдаль. Но кто по ней куда пойдет? И кто куда когда придет? Уж не моя печаль. Кто хочет, пусть выходит в путь, зовет его закат, а мне... Пора с пути свернуть, пока в трактире отдохнуть, соснуть у камелька. Последние слова Бильбо не то что пропел, а просто пробормотал, уронил голову на грудь и крепко заснул. Сгущались вечерние сумерки, все ярче пылал камин. Они смотрели на уснувшего Бильбо, на его спокойную улыбку. Сэм окинул взглядом комнату, поглядел, как тени пляшут по стенам, и тихо сказал: «О, господин Фродо, не больно-то он много написал с тех самых пор, и нашу повесть вряд ли напишет». Бильбо приоткрыл один глаз, будто услышал, и поудобнее уселся в кресле. — Ну, так-таки клонит и клонит в сон, — сказал он. — А уж ежели писать, так писать стихи, что ли? — Фродо, друг ты мой любезный, ты как, не откажешься немножко навести у меня порядок? Ну, прибери бумажки. Заметки, дневник мой, и, пожалуй, что возьми-ка ты все это с собой, а? У меня, понимаешь, как-то не было времени разобраться. Сэм тебе поможет, как сумеет, а ежели что получится, приезжай, я погляжу. Придираться, честное слово. — Не буду. — Конечно же, — сказал Фродо. — И само собой скоро вернусь. Нынче это не путь, а прогулка. Государь позаботится. При нем все дороги станут безопасны. — Вот и спасибо тебе, милый ты мой, — сказал Бильбо. — Облегчил ты мою душу. И немедля заснул крепче прежнего. На другой день Гэндальф и хоббиты прощались с Бильбо у него в комнате. На холод он выходить не хотел. Потом попрощались с Элрондом и со всеми его домочадцами. Когда Фродо стоял на пороге, Элронд пожелал ему счастливого пути и тихо сказал после напутствия: «Тебе, Фродо, наверное, незачем сюда возвращаться, разве что не сегодня-завтра. А в это самое время года, когда золотые листья еще не опадают, встретишь Бильбо в лесах обитания, и я с ним буду». Таковы были прощальные слова Элронда, и один Фродо их услышал и запомнил.